чакр. Поднимешься, где свет с тобой играет. Пусть новым солнцем день нас соблазняет. Свет вечности, начало всех начал. Проколет кожу сбившийся нейрон. Проснешься в мир из вечного блаженства, лишь для того, чтоб ждать все тот же сон, улыбку вечности испытанного детства. Без мысли, без желаний, просто так лететь за солнцем в радостном волненье, собрав всех птиц в узор волшебных трав, вновь родником журчать в изнеможение. Застынет взгляд, встречающий восход земного утра. Стихов его лучится звездный ряд, написанных по воздуху глазурью прошедшей ночи. Соблазнишься сам, сорвешься в храм, где все больны любовью тебя искать и не познать покоя, парить над миром сны, скрошив богам, над миром сны, скрошив богам, над миром сны. Искать и не познать покоя.